Глава 14. Замкнутый андеграунд. Здесь, как везде, время плетется. По рельсам здесь шатаются сны. Крикни, из стен тебе отзовутся, расскажут, где и кем был ты. Группа «Пилот». Тупейшая придумка. Идешь, а оно бабах, прямо по жопе. Элементарно, но ведь оно работает, зараза. Островная — столица земли для чайников. «Существовать столько лет у реки и не уметь плавать!» — возмущался Начапирот. «Не, ну как это вообще может быть?» «Отстаньте, товарищ!» — отрезала Вера Ника. «Незачем мне плавать, не спортсменка!» Плавать ворона действительно не умела. Начиная нервничать, она тяжелела, а поскольку законы физики в засмертии не особо отличались от общепринятых, то шла ко дну девушка. Конечно, полубогине это не особо вредило, но в большинстве московско-цивилизованных годов речная вода не слишком приятна для ныряния. Грязновато бывает в Москве, чего уж тут скрывать. «Спорт и физкультура, они еще никому не вредили», — напомнил Вано. «Взгляни, красота какая!» Керсты и Вера Ника сидели на берегу, курили и наблюдали водный праздник. Шла смена 1928 года. Жаркая, летняя, полное сверкание солнца, развивающихся кумачевых полотнищ и громких жизнеутверждающих маршей. Трепетали флажки, неутомимо гремел медью и барабанами белоформенный оркестр. Раскачивались транспаранты, надувал ветер мудреный призыв, начертанный белым на красном. «Да здравствует союз немецкого и русского рабочего класса», как перевела многоязыкообразованная Ника. Международные соревнования. С вышки уже напрыгались, наступало время рекордных заплывов. Зрители занимали места на освободившихся трамплинах и вообще где было можно. Волновалась водная станция Московского городского совета профсоюзов. Тысячи улыбающихся радостных людей. Большинство, конечно, скопилось на Пречистенской набережной, но и здесь, на противоположном берегу, народу хватало. Казалось все это по-детски наивным, но таким исключительно правильным, жизнеутверждающим, что просто удивительно. Жаль, что дальше 30-х такое настроение не пошло. Впрочем, не полумертвым индивидам о том судить сожалеть. «Эх, пойти бы номер взять да рвануть!» вздохнул Начапирот. «Знаете, как я стометровку плавал?» Вопрос был риторическим. Ника демонстрировала присущую ей тяжело чугунную тактичность, а Игорь давал ей прикурить и тоже был занят. Курила ворона много, чаще всего банальный казбек, который брала в распределителе Дома правительства в неограниченных количествах. От крепких папирос губы девушки почти всегда казались горькими, словно войну 12-го года лобзаешь. Впрочем, подобные мысли приходили хозинспектору редко. Представить служивое бытие без вороны уже невозможно. Встречались каждую смену вне свои года, когда дом на набережной и современный мост еще не выстроился. Вера Ника оставалась ночевать в ПМБ ДЯ. Товарищ Вано счел это естественным. Устав караульной службы строг, но в данном случае явная беженка, не забиваться же ей поужинаму под корни береговой ивы или в подвалы винно-соляных складов. Так вообще не по-советски получится. Нужно признать, почти постоянное присутствие вороны заметно сдвинуло череду смен в сторону первой половины 20 века. На что, кстати, никто из троих не жаловался. Товарищ Начапирот по-прежнему считал Веру Нику гражданкой вялой сознательности и очевидной сварливости, но при ближайшем рассмотрении ведьмой она, конечно, не считалась. Кем же являлась отдаленная наследница сплава самофракийской богини, отечественного коммунистического чугуна и отзвуков дореволюционной творческой интеллигенщины? А не все ли равно? Игорь понимал, что у вороны и Вано куда больше общего. Сложны они происхождением и откровенно мистичны. Однослойный, скучный хозинспектор рядом с ними вообще не к месту. Но ведь он здесь, и связь его с вороной куда как плотнее и живее. ирония сложившихся обстоятельств или закономерность. Свежий засмертный, он ведь много с собой из жизни привносит. Никакой любви, в смысле чувств, а не процесса, с вороной не намечалось, даже близко. Девушка с чугуном в жилах знала о Вике, о том, что помнит и тоскует Керст. Да и самой ей было о ком нежно вспоминать, хотя лиц и имен тех двоих или троих мужчин, что являлись судьбой и привязанностью ее родительниц-моделей, вспомнить полубогиня не могла, что, конечно, отягощало ее настроение. В общем, любви с вороной не имелось, а вот притяжение, сильнейшее, необъяснимое для живых, очень даже чувствовалось. «Это у вас на почве взаимоуважения», — разъяснял Вано. «Тебе главное было вовремя по морде схлопотать, а ей, приличному человеку, по физии заехать. Порыв чувств, счастливый момент, и готово, сладилось». Видимо, действительно дружба. С частым и жадным животно-чугунным сексом, немногословными разговорами и иными признаками взаимной симпатии. На первый взгляд смешно и противоестественно. А если подумать, в засмертии лучше и не случается. В смысле, может и случается, но пока о том неизвестно. «Та в беленькой шапочке первая придет», — комментировал Начо Перот предстоящий заплыв. «Большой потенциал у данной спортсменки». «Потенциал большой или бюст?» — усмехнулась ворона, красиво пуская дым ноздрями. «Как будто одно другому мешает», — возмутился Вано. «Есть у нее в движениях уверенность и гармония, а уверенность и хладнокровие в спортсостязании на первом месте». «Физическую готовность учитывай», — возразил Игорь. «Я бы поставил на ту, что с полотенцем на загривке. У нее сложение профессиональной пловчихи». Вероника мимолетно улыбнулась. Она считала себя чересчур сухощавой и имела на то основание. Худобу можно и профессиональностью объяснить, хотя воронью самооценку это вряд ли поднимет. Но чугунная красавица знает, что он сказал про пловчиху искренне и что опять хочет. Игоря действительно тянуло смять пальцами ровную черту волос на затылке подруги, куснуть в шею, потом уйти вдвоем за забор ближайшего двора и там, игнорируя звонкие марши и крики болельщиков, совесть поимейте, — заворчал Вано. «Физкультурное мероприятие проходит. Новая чистая жизнь здесь налаживается. Пионеров полно, а вы опять туда же. Давайте болеть, раз уж поспорили». На дебаркадере пальнули из нагана. Пловчихи, не очень синхронно, но с энтузиазмом сиганули в воду. Первой пришла отнюдь не та фигуристая и даже не спортивно сложенная, а маленькая шустрая девчонка в полосатой шапочке. Под аплодисменты берегов и трибун ее вытащили из воды, малышка засмущалась. «Спорт непредсказуем, хотя и молодец, девчонка», — сказал слегка расстроенный Начо Перот. «Слушайте, вы бы проваливали отсюда. Это самое, дисгармонируете со спортивным настроем общества». «Да, мы, пожалуй, пойдем. Зайдем ко мне, если никого дома нет, чаю выпьем». Игорь взглянул на подругу, та уже вставала с вытоптанной травы. «Валите, валите! С вами рядом посидишь, сам начинаешь дуреть. Разврата в вас закачана аж до краев, как в пятилитровой банке сгущенки». Ехидная ворона хотела сказать абсолютно ненужное. Игорь сжал узкую ладонь, остановил. На углу переулка он сжал узкий подбородок, поцеловал в дымные бледные губы. Девушка на миг прижалась, по телу Керста тут же прошел жар раскаленного чугуна. На них смотрели со смутным удивлением. Кто-то неодобрительно засмеялся. Верно. Очевидное мещанство и пошлая физиология отношений. Взгляды прохожих проходили сквозь, спеша к воде и ярким трибунам. Прав Вано. Абсолютно неуместны здесь засмертные блудодеи. Поднимались переулком от берега. Ворона, лаская тонкими пальцами кисть друга-любовника, спросила. И все же почему? Почему его не подразнить? Даже святому немного троллинга на пользу. «Думал, вы в интернете только порно интересуетесь», — засмеялся хозинспектор. «На порнофорумах тоже недурно троллят», — заметила ворона. «Глупейшее изобретение этот интернет, но затягивает. возвращаясь к Ванечке, так отчего не подстегнуть парня? Вы бы сказали, хочешь присоединиться, и он бы мигом развопился, как подорванный. Шутки шутками, но он сейчас иронию скверно воспринимает. Опять ночи ждет и сладостных страданий. Именно. Пусть ночь остается лирике, а днем ему нужен секс, иначе затянет танцовщица в бестелесность. Пусть и невольно, но затянет. Действительно ли танцовщица, та призрачная пассия Вано, достоверно оставалась, неизвестно. В любом случае, от живой личности и сохранилось в ней столь немногое, что только впечатлительный Начо Пирот и способен рассмотреть. Умерла девушка тяжко и неудачно, в этом ей можно искренне посочувствовать. Но вернуть ее к людям, пусть и за смертным, маловероятно. Нет, эскимо свое дело сделало. Интерес к лакомству был проявлен. Вано уверял, что даже палочку от мороженого на вкус попробовала. Известно ведь, что большая часть прелести эскимо в той дощечке и заключается. Но решительного перелома свидание с мороженым не принесло, хотя и порядком вдохновило упорного комсомольца. «Жизнь — это плоть», — сказала ворона, думающая, естественно, о том же. «Я никогда не была по-настоящему живой и могу себе позволить определенную циничность. Знаю, о чем говорю». Она держала голову так, что челка полностью закрыла матовые, без зрачков, глаза и казалась абсолютно живой, хрупкой, утонченной, дьявольски привлекательной и распутной. Желание росло, становилось непреодолимым. «Отъебите меня!» — потребовала полубогиня, ожесточенно пытаясь отбросить с лица слишком правильную челку. Игорь на миг прижал ее к себе, дал ощутить желание. Она хрипловато засмеялась. «К тебе или ко мне, красавчик?» Шуточка была малость вульгарна, но Керст знал, что в возбуждении ворона дуреет так же, как и он сам, и понимал, почему так получается. Бабьегородский был пуст. В распахнутом окне одиноко скрипел граммофон, во дворах никого не было. Все ушли на реку. Полумертвые свернули в подворотню. Пара игнорирующих физкульт-праздники дворовых котов немало удивилась вторжению. На двери пружины еще не было, не те года. Прохлада узкого подъезда, запах сырости из подвала. «Хороший у вас был дом, спокойный», — с придыханием прошептала ворона. Игорь хотел сказать, что через 40 лет убьет здесь своего первого живого, но тут же забыл. Сосались по-французски, грубовато лапая друг друга. Потом Керст подтолкнул подружку в подвал. «Блох наберемся», — хихикнула полубогиня, легко стуча по ступенькам каблучками ботильонов. Облокотившись о стену, Игорь дал ей опуститься на корточки и расстегнуть свои брюки. Ворона алчно полировала его возбуждение, пока он не изнемог и не оттолкнул ставшее скользким лицо. Через мгновение обнимал девушку сзади, ласкал с такой силой, будто она была насквозь чугунной. Плыли по сырому полу солнечные пятна, пробившиеся сквозь низкое подвальное оконце. Еще через мгновение Керст сгреб подругу за волосы, нагнул, нетерпеливо нажимая на поясницу. Так и драл, натягивая за волосы и бедра. О, вот теперь и остатки чугунной прохлады расплавились. Давала, вертя узкой попкой, мурлыча все громче и громче, пока не сорвалась на визг экстаза. Снаружи заголосили перепуганные коты. Смеясь и задыхаясь, блудодеи приостановились. Теперь ворона оседлала колени партнера, вкрадчиво раскачивались. Оба чувствовали, как шатается хлипкая лавка. «К вам?» — прошептала ворона, покусывая ухо любовника. «Нет ведь там никого?» «Тоже чувствуете?» Игорь сейчас сильно ненавидел дурацкую скамью, мешающую удовольствию полноценно жить. «Пуста берложка. Идем?» «Естественно. Я, сударь, эстетство хочу». И снова третий этаж, квартира, еще полузнакомая, некоммунальная. Игорь толкнул запертую дверь. Вошли. Пока Керст из соображений сомнительной тактичности запирал входную дверь на массивный крюк, дабы неурочно вернувшихся хозяев удар не хватил, Ворона сорвала с вешалки пальто, швырнула на венский стул и неприлично села. Игорь опустился перед ней, такой высокомерной, строго темной, словно сосланная в монастырь баронесса. Подождал, пока раскроет портсигар и возьмет папиросу, поднес огонь зажигалки. В полутьме прихожей огонь играл на чертах узкого лица, делая их то неподвижно черными, то девичьи нежными, трепетными. Дохнуло струей дыма. «Долго даме ждать?» Керст медленно сжал тонкую лодыжку, скользнул по ноге вверх и медленно приложился губами к тонкому ажуру чулка. В последние смены ворона слегка меняла имидж. Белье оставалось черным, но прослеживались веяния следующего века с лайкрой, латексом и прочими новшествами. До постели так и не дошли. Подруга иной раз брезговала несвежими постелями, предпочитая развратничать на груди верхней одежды. Чем пальто, пиджаки и почти новенькая котиковая шуба лучше перин одеял, оставалось не совсем ясно, но было хорошо. Накидали окурков, выпили бутылку найденного шартреза. Плевать, Игорю было как-то недосуг выяснять, кто нынче занимает квартиру. Семейство нынешних жильцов казалось отчетливо неприятным. Понаехали тут, живут как у себя дома, пахнут воровством, злобой и тайными мечтами об эмиграции. Сгинут скоро. «Пойдемте отсюда, Игорь», — поморщилась полубогиня, стряхивая пепел в дорогой, уродливый хозяйский ботик. «Гнусные людишки здесь нынче, и домработница у них неряха». «Съедут скоро», — заверил Керст, поднимая свой камуфляж и кобуру. Ворона томно глянула на пистолет. Суицидальные игры с третьим участником ее необыкновенно возбуждали. «Понимаю, что я далеко не полностью удовлетворяю вашим взыскательным вкусам, но забавы с оружием разумнее дозировать», — напомнил Игорь. «Приестся, что будем делать?» «Снесем мне голову. Надеюсь, вы не пожалеете пачку пуль. Без вас и настоящей ебли мне станет окончательно невыносимо и бессмысленно», — тихо призналась ворона. Они смотрели на Несту, так нарекли неизвестный пистолет. В кассете-обойме имелось 36 зарядов, мощных, не совсем понятного, видимо, разрывного принципа действия. Режим стрельбы автоматический. Нажатие на спуск означает непрерывный, хотя и невысокого темпа огонь. Для пробы стреляли по баклагам с водой. Бутыли разносило в клочья, даже горлышко с пробкой не всегда отыщешь. Отличный инструмент для самогубства, это Неста. «Слушайте, моя милая и ненасытная ворона», — с некоторой официальностью начал Игорь. «Я сделаю все, что захотите, если действительно захотите. Но вот потом, пожалуй, я тоже спасую. Под вами, на вас и в вас я чувствую себя необычайно бодро и живо, что вам отлично известно. Потому предлагаю избегать разговоров об уходе до того момента, когда иных тем у нас не останется в принципе. Вы, дама, свободная, а я некоторым, откровенно говоря, идиотским способом мобилизован на службу. Что случилось, то случилось. Упоминаю об этом исключительно с целью напомнить, что мой уход будет считаться дезертирством, что, в общем-то, соответствует положению дел». «Вы, Игорь, бываете невыносимо тупы», — объявила подруга. «Непосредственно сейчас я желала убедиться, что револьвер у моего виска, во рту и вообще во мне есть близость истинной смерти и повод хорошо обкончаться. Об остальном у меня сейчас нет ни малейшего настроения размышлять. Трудно утешить даму». «Какие тут утешения? Я пытаюсь вам объяснить, что сохраняется доля случайности и мужского безумия. Вы меня слишком заводите, палец может дрогнуть. В общем, я не готов поручиться, что игра останется игрой. Я вообще любовник неопытный». «Иное дело», — полубогиня усмехнулась. «Именно так и нужно успокаивать женщин. Любовник вы действительно неопытный, но не лишены интуиции». «А чего неопытный-то? Вот чего? Опыт — дело наживное», — забубнил Игорь с интонациями начоперота. «Мне еще лет 40 практики. И догоню я вас, Вероника, вот зуб даю, догоню, брови их колесиком. Она улыбнулась по-настоящему. «Жду и надеюсь. Только Верой Никой не смейте меня называть. Дрянь, а не имя. Сразу вспоминаю, что не живая. У вас в бледях птица-ворона». «Виноват, госпожа ворона». Керс сжал ладонями черную блестящую голову девушки. «Только тогда и термин «блядь» уберем, как несоответствующий современному словарному запасу и малолитературный. Впрочем, в отдельные моменты запредельного блядства...» «Согласна». Она изо всех сил пыталась растрепать себя, вертя головой в грубоватых лапах любовника. «И как прикажете мне именоваться?» «Придумаем что-нибудь. Спешить не нужно». Шли переулком, решали, где гулящие птицы нынче ночевать. Дом на набережной еще только начал строиться. В принципе, ворона в котловане чувствовала себя достаточно уютно. С другой стороны, там было мокровато и скучно. «Не хочу надоедать, Игорь. Да и служба у вас». «Послушайте, а если я поговорю с Ванькой, да проведем вас приказом, как вольно-наемную служащую, например, консультантом, ведь, по сути, это так и есть?» Игорь вздрогнул. «Что?» Ворону мгновенно наполнил нахлынувший тревожный чугун. Кажется, даже мостовая дрогнула. «Что-то на посту. Не тревога, но...» «Мне уходить?» «Постой, только что говорили об этом». Игорь сорвался на «ты», которое в общении с Верой Никой практически не употреблял. Тревога переполняла Керста. Вот именно об этом говорил Начо Пирот. «Почувствуешь, не ошибешься. Веренный пост требует присутствия». До дома оставалось рукой подать. Перескочили между грузовыми подводами якиманку. Перед дверьми межкниги уже торчал товарищ Вано, издали успокаивающе замахал телеграфной лентой. «Спокойно, товарищи, без паники. Задача поставлена ответственная, но без полундры. Слушай, птица, черная вещая, ты когда психуешь, сколько в весе прибавляешь? Прямо танк какой-то движется, пятками чую». «Чего там стряслось?» Игорь отобрал ленту. «Срочно ТЧК по оперативной информации, сегодня с часу ночи до 5 утра в вашем районе предполагается появление преступника, известного как кольцевой маньяк ТЧК, перегоны Добрынинская, ЗПТ, Октябрьская, ЗПТ, парк культуры, ТЧК. Примите меры задержанию и упорядочиванию, ТЧК». «Суть понятна. О кольцевом маньяке мы кое-что слыхали». Игорь принялся складывать ленту. «Что такое в этом контексте упорядочивание, а, товарищ начальник?» «Так понятно, что к стенке и пломбу в затылок. Не хватало нам еще с маньяками цацкаться», — возмутился Начо Пирот. «Но он же вроде бы не смертельный маньяк. Нападал, пугал, но без мокрухи. Чего хотел, неясно». «А чего они все хотят? Изнасиловать и надругаться?» Вано глянул на хозинспектора и девушку. «Вы что, на себя его примеряете? Вы это бросьте. Вы, конечно, тоже маньяки, но добровольные. В смысле, обоюдодовольные. А этот дикий неопределенный маньяк уже десятки людей до смерти перепугал. Сейчас соберем оперативную информацию и выйдем в рейд. Ворона, ты на хозяйстве или нас до метро проводишь?» «Ваня, я в метро вообще не была. Оно от меня далеко. Да и я и боялась туда доходить», — неожиданно жалобно призналась чугунная красавица. «Боялась она. Ха. Слушай, Игорь, может, возьмем гражданку? Операция не боевая, патрульная. Да и вряд ли нам этот хитрожопый безобразник попадется. Только если вы оба пообещаете обойтись без этого сексуального самоутверждения. У нас все-таки служба, да и вообще метро — памятник архитектуры. Давайте-ка без блядства». «Лично я готов принять служебный целибат как минимум до 5 утра ТЧК», — заверил хозинспектор. «Господа, а я вообще метро выдержу?» — пролепетала неожиданно бледнее ворона. «Стыдно! Какие могут быть предрассудки? Ты москвичка или кто?» — устыдил полубогиню прогрессивный Начо Пирот. Выступили уже порядком за полночь. Кольцевая многолюдна, там народ до упора мельтешит, что мешает как злодеяниям маньяков, так и охоте на оных. Керсты и Ворона шагали к метро, обдумывая предстоящую операцию. Ночь выдалась летняя, душноватая, поредевший поток машин оставлял завесу сладковатого смога, мимо проносились безумные мотоциклисты, хотя и в умеренном количестве. Смена выдалась, видимо, 90-х годов, когда благосостояние народа еще не позволяло массово обзаводиться двухколесной пафосной дрянью производства BMW и Honda. Вано взглянул на свой командирский хронометр. «На последний поезд мы вполне успеваем, но шарахаться по трем станциям бессмысленно. Октябрьская посередине, выйдет к ней маньяк, никуда не денется. Садимся в засаду по обоим путям и спокойно ждем. Я на внешней линии, ты на внутренней. Товарищ Ворона в резерве осматривает красоты метрополитена. Не нервничает, ведет себя тихо». «Я вроде так и предлагал», — напомнил хозинспектор. «Кому какую платформу брать, без разницы?» «Как это без разницы? Внешний радиус кольца шире, следовательно, перспективнее в отношении выхода преступников. Потому я тот путь и беру. А в остальном еще раз отшлифовать детали не помешает. Вот Вероника распсихуется и начнет там по станции громыхать». «Я совершенно спокойна», — злобно сообщила девушка. «Вот и продолжай в том же духе. Интересно, какой нынче все-таки год? В боевом отношении нам все равно, но хотелось бы ясности. Приговор или иное упорядочивание криминального элемента требует правильного оформления», — возвестил Начо Пирот, обычно не испытывающий тяги к бюрократии и делопроизводству. Около метро светились десятки палаток, валялся мусор и газеты, вокруг сидели и блуждали панки, бомжи и иные ночные жители. Судя по изобилию пивных бутылок старого образца и жестянкам водочных банок, начало 90-х годов, время ваучеров, незамутненной любви к западной демократии, гум помощи и прочему трипперу. Ворона брезгливо косилась на сборище пахучих бухих людей. На ее острове такого не случалось, даже в эти условно цивилизованные времена. Кстати, Игорь уже замечал, что бомжи воняют уникально. Нет, и в былые века бродячий люд не благоухал кёльнской водой, но те ароматы воспринимались как-то естественно. Странная историческая обонятельная загадка, однако. «Ничего, они только здесь скучились, изнутри уж всех повыгоняли», — утешил подчиненных Начо Пирот. Створки высоких дверей входа в метро были закрыты. «Куда претесь? До утра уж теперь ждем!» Доброжелательно просипела юная девчонка, устроившаяся с банкой джин-тоника под самыми дверями. «Сдвинься-ка, гражданочка!» — официальным тоном потребовал Вано. Девица, ерзая задом в грязных джинсах и позвякивая сотни английских булавок, густо продетых в портки и куртку, освободила проход. Начо Пирот толкнул дверь, послушно лязгнул замок. После удушливой улицы словно в иной мир попали. Ворона смотрела на купол белого потолка, на котором взмахнули руками и трубами победные девушки-гарнистки в военной форме. «Снаружи временные трудности, а здесь еще ничего», — сумрачный Начо Пирот проверил, заперлась ли дверь. Вестибюль был пуст и полутемен. Царила торжественная тишина, лишь изредка из подземных глубин доносился отдаленный рокот, оттуда дышало прохладой и неповторимыми метро-запахами. «Задолбаемся мы по эскалатору спускаться», — пробормотал Игорь, осознавший, как давно он не бывал в метро. «Ничего, для тренировки полезно», — утешил Вано и двинулся к закрытым турникетам. Охотники перебрались через преграду, длинноногая ворона тоже не сплоховала. И тут начал включаться свет под потолком. Потом гостеприимно заурчал один из эскалаторов. «Это как? Почему?» — пролепетала полубогиня, глядя в длиннющий наклонный туннель и движущиеся в неизвестность ступеньки. «Мы же не просто так шляемся, а на службе. Следовательно, оказывают нам определенную помощь и поддержку», — снисходительно объяснил Начо Пирот. «Хотя случается и наоборот, скрывать не будем». Игорь предложил руку девушке. «Вступайте на ленту и сразу беритесь за поручень». Ворона явно нервничала. Рука уже словно центнером чугуна налилась. «Смелее, товарищ туристка!» — гаркнул Вано, уже уезжающий вниз. «Тут у нас никакого ведьмовства, строго научно-технический прогресс!» Гостья сжала зубы и ступила на ленту. Игорь помог устоять, но вцепилась Вероника в поручень так, что того и гляди, резину порвет. «Ладно, ладно, не нервничай!» — осознал, чем может кончиться дело, геройский комсомолец. «Почти все вот этак в первый раз мнутся. По-доброму посмеиваюсь, товарищ Вероника». «Не называй меня так!» — сквозь зубы потребовала девушка. «Отчего?» — удивился Вано. «Хорошие имена, хотя и частично буржуазные. Но Ника — это ведь победа, пусть и отдаленных самофракийских кровей, но все равно душой наша. Вот тем самым гарнисткам родственница». «Где они, а где я?» — с тоской прошептала ворона, не отрывая преисполненного ужаса взгляда от полутемной арки далеко внизу. Там, за эскалаторами, сгущалась полутьма, неясно мерцал мрамор, клубились тени. «Это не ад», — прошептал Игорь, обнимая подругу. Под жакетом и платьем она была тверда, холодна, словно стопроцентно чугунная. Подобно Керст ее еще не ощущал. «Перестаньте, птица, там хорошо, просторно, гуляют сквозняки, качают люстры. Здесь днем сотни тысяч очень живых людей пробегают. Спешат, опаздывают, вниз-вверх бегут, ругаются, цветы дарят, свидания назначают. Прямо не пропихнешься. А сейчас наше время. Хотите, я вас внизу отъебу? Там лавки удобные». «Хочу». Ворона вновь начала дышать. «Но вы на службе. Я понимаю, пусть и, блядь, сугубо металлическая». «Ничего, она уже не металлическая, разве что на треть. Если знаешь волшебное слово, девушку легко утешить». Начо Пирот ехал впереди и делал вид, что не понимает, о чем шепчутся. Сошли с эскалатора благополучно. Впереди неспешно загорался свет. Полубогиня зачарованно следила за поочередным воссиянием настенных светильников. Зал Октябрьской кольцевой казался огромным. Таким Игорь его не помнил. Может, смена такая, а может, настроение и отсутствие живых людей. Издалека доносились неясные звуки. Звяканье, скрежет и стук колес. Но сама станция пустовала. Такой она сегодня и останется. Пилоны серого мрамора, серо-красный пол, широкие скамьи из камня и старого дерева, действительно удобные. «А там?» — спросила ворона, глядя на апсиду в дальнем торце станции. «Ворота в рай?» Ворота там действительно были. За створками высокой решетки, легкой, изящно ампирной, царил предрассветный, мягкий, розово-голубой свет. Манящий выход в будущее, победное, коммунистическое, непременно просторное, счастливое, где так вольно дышит человек. Наверняка просто тупик, маскирующие боковые технологические двери. Но эта выдумка с цветными светильниками гениальна. Или не выдумка. Может, и действительно. Мало ли в Москве засекреченных туннелей, ведущих к счастью. Откроют их в нужный момент. И Игорь, и Ворона глянули на Начо Пирота. «Чего вы смотрите? Я здесь при чем? Какой еще рай?» — занервничал Вано. «Птица, ты сама взгляни! Ну какие могут быть суеверия и религиозные легенды, если над воротами советские символы? Звезды видишь?» Ворона оценила пару золоченых звезд над решеткой и с нескрываемым сочувствием уточнила. «Ты о чем сейчас говоришь? Что революционеров вообще никогда в рай не пустят? Но почему? Я многих ваших видела. Частью негодяи такие, что клеймо ставить некуда. Частью обычные люди. Были и святые. Да ты и сам». «Отставить разговорчики!» — разъярился упрямый комсомолец. «Мы чего сюда пришли? Религиозную пропаганду разводить? Проверяем оружие и расходимся по местам». Начо Пирот проконтролировал затвор своего маузера, Игорь проверил автомат. Серьезные боевые действия сегодня не предполагались, но порядок есть порядок. В этом юный балбес абсолютно прав. «Вот так-то!» — буркнул Вано, пряча пистолет. «Значит, действуем согласно плану. Тот, у кого клюнуло, придерживает подлюгу маньяка. Второй прибывает, совместно скручиваем голубчика, чтобы, значит, без риска, а то пырнет заточка, и радуйтесь. Вороне на всякий случай нужно было тоже выдать какое-то спецсредство, хотя бы гвоздодер. Вон Игореха большой спец по данному оружию, проинструктировал бы». «Мне? Гвоздодер?» — распахнула черные матовые глаза Вероника. Вано глянул на ее хрупкие аристократические руки. «Хм, да, забыл, что ты сама сущая ходячая пешня. Не обижайся. С тех пор, как вы с этим гражданином в непрерывных близких отношениях, тебя от живой отличить сложно. С одной стороны, это хорошо, с другой... Короче, именно поэтому ты с ним не пойдешь, поскольку это получится не засада, а как у вас обычно. Выбирай, со мной или погуляй здесь. Изразцами и прочим полюбуйся. Как?» «Погуляю», — сказала ворона. Игорь чувствовал, что ее страх перед склепом туннеля и глубиной уже прошел. Да и удаленность от дома уже не так мучила. Зато нарастал восторг перед подземным дворцом, таким чудесным, ни на что не похожим. «Ну и ладно». Начапирот сдвинул полевую сумку на задницу, одернул футболку. «Приступаем». Игорь сидел на скамье, держал на коленях автомат и слушал дыхание метро. Со стороны парка культуры доносился настойчивый звон, должно быть, там что-то чинили. Порой туннель вздыхал летним теплом, доносился стук колес, видимо, с радиальной ветки. А здесь, на Октябрьской, было тихо. Изредка слышались осторожные шаги вороны. Девушка, легкая, совершенно живая, разглядывала факелы, светильники и знамена, впрочем, не решаясь приближаться к райским вратам. На противоположной платформе затаился Начо Пирот. Он не спускал зоркого взгляда с туннеля к Добрынинской и боролся с желанием закурить. Табло отсчитывало минуты, секунды. Уже третий час ночи. За минувшее время лишь раз прокатила ремонтная летучка. Рабочие в вагоне на платформу и не глянули, о чем-то бурно спорили. На парке культуры ремонт увял, теперь оттуда сквозило теплом и умиротворенностью. И ворона была сейчас так же спокойна и отчетливо грустна. Рассматривала барельефы героев войны и гадала над пустыми табличками под ними. «Наверное, чтобы всех помнили», — подумал Игорь. Девушка осознала и согласилась. Нет, мысли читать за смертей не учат, но общее понимание идеи и настроения присутствует. Игорь представил, что бы сказала Вика, если бы узнала, что он сидит вот так, с автоматом, совсем недалеко, ждет какого-то сомнительного маньяка. Нет, ничего она такого не узнает, поскольку вообще не помнит о человеке пограничного статуса и звания. И это правильно. Сотоварищи от ностальгических настроений Керста тактично отодвинулись. Вано размышлял о методах допроса маньяка, ежели тот все же попадется. Вероника заставляла себя оценивать воинские прически барельефов. И тут к платформе подошел поезд. Тому, что в кабине никого нет, Игорь не удивился. Еще на подходе в свисте и стуке колес угадалось что-то неестественное, слишком отчетливое, без полутонов. Поезд-призрак, вполне логично его тут встретить. Стукнули, распахиваясь двери, но в нарушение традиции бормотание динамиков «Осторожно, двери закрываются, следующая станция» не послышалось. И то правда. Кому объявлять? Керстам никуда ехать не нужно, а живых пассажиров нет. Почему нет? Вот же, вывалился с чемоданом из вагона, заозирался. «Товарищ!» — Игорь подскочил со скамьи. «Товарищ, сюда идите!» Одинокий пассажир явно не видел Керста. Понятно, вывалился он в середине состава, а Игорь был у головного вагона, но дело не в этом. «Эй, стой!» Не слышит. Еще раз оглянувшись на поезд, пассажир прижал к себе чемодан и метнулся за колонны к центру зала. Донесся его перепуганный, почему-то глухой, словно из погреба крик. «Есть тут кто? Товарищи! Пожалуйста! «Ну, кто-нибудь!» Игорь выскочил за колонну, успел увидеть замершую от неожиданности ворону и пассажира-психа. Тот оказался в шагах в 10 от девушки, кинулся к ней, судорожно схватил за руку, отчаянно затряс. «Гражданочка, вы живая? Визжать не будете, а?» Вероника визжать не собиралась, но в растерянности не знала, что и сказать. «Опять скульптура», — понял пассажир, щупая ее руку. «Господи, да что ж такое? Милиции нет, то истерички, то умалишенные, то вообще статуи. Хоть бы надписывали. Балерина, что ли? А почему в черном? Клара Цеткин, наверное, ежели в юности». «Стой! Руки вверх!» — заорал нач-оперот, угрожая маузером и устремляясь к гостю со стороны дальней платформы. «Стоять, говорю!» Пассажир не обратил на командный рык ни малейшего внимания. Попросту не слышал и не видел. Утер кепкой лицо, крепче сжал подмышкой чемодан и повернулся к призывно зашипевшим дверям поезда. «Стойте!» — завопил Игорь, несясь по платформе и чувствуя, что не успевает. Маньяк с чемоданом засеменил к дверям вагона. Но тут опомнившаяся ворона закричала. «Сударь, да постойте же!» «А?» Пассажир споткнулся перед дверьми, оглянулся. В этот миг Игорь сшиб его с ног, тут же сверху навалился начоперот, принялся заламывать руки задержанного. Состав захлопнул двери, вздрогнул и, мгновенно набрав скорость, со свистом унесся в туннель. «Спасите! Милиция! Грабят!» — орал задержанный, героически вырываясь. «Ой, больно!» «Что ты ему руку выворачиваешь?» — прокряхтел Игорь. «Просто держи. Он не особо маньяк». «Да я понял, просто по привычке!» Вано, отдуваясь, отпустил задержанного. Гражданин, кряхтя, встал на четвереньки, потряс слегка поврежденными руками и дотянулся до кепки. Вернув головной убор на лысеющую голову, подтянул к себе чемоданчик. Керстов он игнорировал, лишь глянул сквозь Игоря на надпись на стене. «Опять Октябрьская? Ну что ты будешь делать? Прям хоть садись да плачь! «Еще и поезд ушел!» «Что-то я не пойму», — возмутился Вано. «Мы совсем в призрачность провалились, или это он под дурачка косит?» «Может, это поезд виноват? Он на призраке катался и порядком ослеп. Давно, похоже, блуждает», — предположил хозинспектор. Керсты оценили коричневое полупальто гостя, кепку, а главное — фанерный чемодан. «Похоже, еще с до войны застрял», — пробурчал нач-оперот. «Странно, а маньяки же только в последнем подотчетном веке начали врать. Раньше не было моды всех подряд в маньяки квалифицировать», — напомнил Игорь, подбирая автомат. «Псих и псих. Мало ли кто ночами по Москве катается. Вот что с ним делать, если контакта нет?» Случайный маньяк между тем сел на лавку, достал из чемодана газетный сверток и горестно констатировал. «Курица-то, одни косточки остались. Яичко съесть, что ли? Эх-хе-хе, хоть бы ситра какого купил, разиня!» «Ворона, ты с ним заговори», — распорядился Вано. «А то вообще глупо получается. Как мы его упорядочим, если он только на тумаки реагирует?» «А я что, живее вас? С какой стати ему меня слушать?» — удивилась девушка. Живее или нет, сравнивать было сложно. Но на звук засмертно-женского голоса заблудший пассажир среагировал. Вздрогнул, просыпал соль из бумажного фунтика и, вытянув шею, напряженно прислушался. «Если он тут лет 70 катается, то всяко по женским голосам соскучился больше, чем по мужским», — справедливо рассудил начоперот. «Побеседуй с ним, нащупай контакт». «Что, прямо так и нащупывать?» — с иронией уточнила полубогиня. «Нет, не так прямо. Хоть сейчас оставьте свои развязные пошлости. Дело-то серьезное. Человек вон уже и курицу доел. Помрет от голода, а вы тут насмешничаете. Говори с ним, выводи на нас. Контакт нужен». «Попробую». Ворона взяла за запястье оголодавшего маньяка. «Гражданин, что с вами? Вы в сознании?» «Девушка, родная, милая, драгоценная вы моя!» Пассажир уронил полуоблупленное яйцо и двумя руками вцепился за руку Веры Ники. «Не пропадайте!» «Ну что вы, сударь, вот мы все здесь, рядом. Товарищи из органов вами интересуются. Вот же, взгляните!» Пассажир с трудом, но сфокусировал взгляд на Начопероте. «Товарищи, спасите! Я понимаю, ночь, объект транспортный, стратегический. Я штраф какой угодно заплачу, только вы видите. Честное слово, я не нарочно заблудился. Спросил, говорят, да тут рядом, а оно вон как». «Понятно, не волнуйтесь, разберемся», — строгим служебным голосом заверил Вано. «По порядку. Куда направляетесь, где именно заблудились?» «Командировочный я». Несчастно неловко полез во внутренний карман полупальто, не рискуя отпускать спасительную руку чугунной девушки. «Вот документики. В Ленинград направили. Вот предписание. Вот оно. Мне бы только на Ленинградский вокзал прибыть. Поезд утром». «Значит, с Казанского на Октябрьский», — вздохнул Вано, просматривая документы. Примечание. Ленинградский вокзал. До 1923 года Николаевский, с 1923 по 1937 год Октябрьский. Конец примечания. «Да, малость намудрили вы, гражданин Трегубов. И что с вами теперь делать? Так, товарищ Мостовая, держите его и разговаривайте, а то снова запропадет». «Почему я вдруг Мостовая?» — запротестовала Ворона. «Рабочий псевдоним такой», — рассердился Начопирот. «Потом фамилию возьмешь, хоть через черточку, хоть с прицепом фон Баронским. А сейчас разговаривай с ним, пока мы выход из ситуации найдем». Ворона заговорила с приезжим о том, как там углянулась столица, а керсты принялись совещаться. «Если его наверх сейчас выпустить, точно крышей поедет. Психушка — это не засчитается ни упорядочением, а лишним грузом отечественному здравоохранению», — рассуждал Вано. «Тем более наш товарищ Трегубов вообще без медицинской страховки», — согласился Игорь. «Давай без иронии. Как его в соответствующее время вернуть? Но он, между прочим, с автозавода, не с туристическими целями по стране катается». «Я понимаю. Давай не усложнять. Посадим в поезд, и пусть до Комсомольска едет. Только нужно втолковать, что именно там надлежит выйти и на поверхность подняться. Если он в своем времени живет и курицу недавно скушал, следовательно, велика вероятность, что и выйдет в своем времени». «Выйти он выйдет, но куда? Там же Комсомольской кольцевой еще нет. К тому же, если его в утренний поезд посадить, так и поедет он уже со стандартными пассажирами. И не в тридцатые. Собственно, если он в свое время выйдет, а не наоборот, получится еще хуже. Справедливо взгреют нас за подобное упорядочивание». «Так зачем ждать? Поезд-то циркулирует. Как раз и довезет куда надо». «Да, но с графиком-то у нашего вольного состава...» Вано посмотрел на часы. «Где гарантия, что поезд вообще появится? Кроме того, этот несчастный Трегубов уже сколько кругов на призраке по кольцевой нарезал. Как пить дать? Еще столетие намотает, пока заново отловим». Керсты понимали, что поезд придет, стоит его только позвать. Свой поезд, московский, хотя и иллюзорный, скучно ему без пассажиров. Вот с живым, но заглючившим товарищем командировочным сложнее. Какой-то явный сбой в его сознании. Не выйдет человек на Комсомольской, прошляпит и продолжит кататься, осетро мечтать. «Может, проводим? Рискнем?» — неуверенно спросил Игорь. Понятно, отлучаться так далеко от дома объекта было жутковато, и, наверное, в этом крылось очевидное нарушение гарнизонной дисциплины. С другой стороны, не бросать же несчастного Трегубова на произвол злой метрополитановской судьбы. «Не знаю», — заколебался Вано. «Мы с тобой, может, и выдержим. А Ворона? Она нетренированная и вообще чувствительная. Слышишь ход нашей мысли, а, товарищ Мостовая?» «Слышу», — заверила девушка, не прерывая свой малосодержательный диалог с гостем столицы. «Ваня, ты сам куда почувствительнее меня. И к якиманке вдвойне привязан. Разумнее нам с Игорем проводить гостя. Я как раз метро посмотрю. Когда еще случай выдастся? А ты в гарнизон вернешься, чай заваришь». «Значит, выдержишь? Уверена? Или как?» — сурово уточнил Начопирот. «Была бы не уверена, не предлагала». «По-моему, у вас возникла мысль осквернить наш советский метрополитен», — с горечью констатировал проницательный комсомолец. Омерзительно зависимые вы люди. Никогда бы такого не допустил, если бы не оперативные обстоятельства. Ладно, еще в эти годы митрополитен имени Кагановича, а я к наркому без особой симпатии». «Мы блудную душу проводим в лучшем виде», — заверил Игорь. «Он-то блудный, а вы вообще блудливые», — припечатал Начо Пирот. «Ладно, где этот состав неучтенный, брови его колесиком?» В туннеле немедленно засвистело, застучало. Должно быть, поезд-призрак сделал очередной виток по кольцевой, а может, появлялся, как только редкие пассажиры намечались. Игорь взял гражданина Трегубова за локоть. «Садимся. Сейчас быстро докатим, не волнуйтесь». «Да-да, мне бы к поезду успеть. Я же билет закомпостировал, а тут такая незадача. Ей-богу, товарищи, я и объяснить не могу». С другой стороны, за Керсту ухватилась утерявшая уверенность ворона. По-змеиному зашипели закрывающиеся двери, а оставшийся на платформе Начо Пирот выразительно погрозил кулаком отбывающим подчиненным. Странная это была поездка. Едва вкатили в темноту туннеля, как навалился ужас. Куда? Куда ехать? Дом же здесь остается. Нельзя без него. Игорь был готов вскочить, дернуть стоп-кран. С усилием представил, что сейчас наверху, ведь все рядом, еще и под мостом не пролетели, все та же якиманка, пусть и глубокого залегания. Мигали плафоны, мерцали соседние вагоны. Состав казался сборным. Сели в непримечательный вагон позднесоветской постройки, дальше гремел желтостенный ретро-вагончик с гнутыми светильниками бра, с другой стороны мчался сдвоенный крокодил с многочисленными табло и гибким тамбуром. Непрерывно болтал гражданин Трегубов. На грани истерики, товарищ. И ворона готова сорваться. На скулах уже проступил открытый черный чугун. Игорь понимал, что сейчас девичьи пальцы тиски сломают ему руку, но это даже к лучшему. Пусть боль заслонит, отгонит страх. Без остановки проскочили парк культуры. Куда? Куда везет? Уж точно не в голубой неоновый рай поезд-призрак несется. Вагон немедля еще сильнее зашвыряло на стыках рельсов, вот-вот стену туннеля зацепит, сорвет кабели, хлестнут в открытые форточки жирные, искрящиеся обрывки электрических корней. Спокойно. Там наверху садовое кольцо. Все знакомо, все тысячу раз хожено. Игорь через силу улыбнулся, кивнул вверх, прокричал в твердое ухо девушке. «Я здесь как-то Зубовский переходил. Так меня безумная бабка зонтиком приложила, представляешь? Прямо на переходе. Прилюдно как врежет. Совершенно жуткая шапокляк». «А...» — ворону корежило, лицо стало неподвижным, лишь матово-черные глаза жили, до пряди волос вагонный сквозняк разбивал на полосы ровных стальных занос. «Киевская, мать ее! Это уже за рекой. Даль какая! Аж ноги немеют. Ничего, тут можно через мост к Смоленской, а если времена поудачнее, так через пешеходный старый Краснолужский. Напрямую это еще ближе». «Все, все знакомо, только не ссы, не позорься, хозинспектор!» «Прямо на вождение! Бес попутал! Не поверите, товарищи!» — монотонно бормотал заблудший пассажир, закатывая глаза. «Поверим, всему поверим, сами такие!» — мелькнула кроваво-красная Краснопресненская. «А здесь зоопарк», — сказал Игорь в чугунное ушко, из последних сил пытаясь не закричать. «Жирафы летом в вольерах гуляют. Воистину изысканные звери. Видели когда-нибудь?» Ворона помотала головой и порезала лезвиями волос щеку друга. Игорь почувствовал облегчение. Теплые струйки закапали на шею. «Живой, раскровишь». Белорусская, трогательно светлая, невинная, свистит сквозняк в форточках, несет из туннеля привкус дыма паровозного, былинного. А здесь вокзал. Можно будет как-нибудь в лес съездить, за грибами. Если ты мне руку не оторвешь, а то корзину носить нечем будет. Шуточка тупая, лицо полубогини негритянски почернело, но предплечья чугунные пальцы дробить перестали. Новослободская, витражная, готично-прибалтийская. Между прочим, отсюда до твоего каменного, напрямую через центр даже ближе. Да где же, где эта проклятая Комсомольская? Летит во всю мощь безумный состав. Стучат призрачные колеса. Сейчас слетят с древней стрелки, заскрипит, сминаясь гармошкой металл, и будут столетия напролет мучиться полумертвые, стиснутые металлоломом. Ад он такой. По черной щеке вороны катились слезы. Рыжие, крупные, кровь или ржавчина, не угадать. Проспект Мира. Кремовые листья, цветы, бутоны. Я сюда за книжками ездил, в Олимпийский. Раньше здесь дешевле было. Не бойтесь, товарищ мостовая, следующая остановка наша. Оскалила зубы. Крупная, полированная, но помутневшая сталь. Не смейте, не товарищ и не мостовая. Оскорбительно. Мостовая, площадная, вокзальная, плечевая. Просто шлюха, так честнее. Он остановится? Несомненно. Откуда она знает про плечевых? Гражданин Трегубов ничего не понимал, но ему было страшно. Гражданин пытался успокоиться, доедая вареное яйцо. Сыпались на чемодан остатки скорлупы. Игорь похлопал подопечного по плечу. «Готовимся к выходу, дорогой вы наш гость столицы!» Приходилось орать во весь голос. Поезд несся с оглушительным грохотом, временами казалось, взлетая над рельсами. Остановится или нет? Игорь встал, ухватился за поручень, рука, помятая подругой, не слушалась. Автомат прыгал на плече. «Ну же!» Застучали стрелки, состав мягко, но весьма ощутимо скинул скорость, Керста поволокло вперед, но узкая рука вороны обвела за бедра, придержала. Девушка смотрела снизу, глаза прояснялись. Уходила грубая, тусклая старая краска. «Багаж не забываем, товарищи!» — прохрипел Игорь. Вот она, Комсомольская, золотисто-желтая, почти скромная, с балконами. Точно, правильная, радиальная. Зашипели двери, Керст вытолкнул пассажира, ступил на платформу. За спиной замер состав, а здесь была гулкая тишина, но живая. Оглянулся нарядный парадный дежурный по станции. Рядом с ним согнувшийся, видимо, начищал новенькие сапоги, милиционер. Роскошная серая каска, широкий реглан. Оба, и дежурный по станции, и постовой, пытались всмотреться в странный состав и осознать, что с ним неправильно. Игорь толкнул подконвойного. «Ступайте, товарищ Трегубов, перенаправят вас к вокзалу». Похоже, заблудший командировочный его опять не слышал. Рванул к обитателям Комсомольской. «Товарищи! Здесь я! Здесь! Ой, счастье какое!» Разницу между живыми представителями органов и полуживыми представителями гражданин Трегубов, пусть и подсознательно, но ощущал четко. Ворона обхватила Игоря вместе с автоматом и увлекла обратно в вагон. Двери немедленно закрылись. Все быстрее поплыл перрон. Несчастный Трегубов бурно жестикулировал. Милиционеры дежурный смотрели на него с законным подозрением. Платформа оборвалась, замелькали темные кабели и неяркие лампы. Но, будем надеяться, это тот самый год, а то угодит гражданин Трегубов прямиком в японские шпионы, пробормотал Игорь. «Да и хуй с ним», прошептала в ухо ворона и не думающая его выпускать, даже совсем наоборот. «Ой», сказал Керст, «а как же наш страх и ужас?» «Положим на него». Полубогиня слезнула под запекшуюся кровь с щеки любовника и занялась брюками. «Мы же уже обратно едем. Я же чувствую. Пора успокаиваться». Они положили и успокоились. Левая рука Игоря почти не действовала, но это не особо мешало. Сиденье в вагоне поезд поменял на старые, мягкие и податливые, да и вообще, это, несомненно, считалось групповым развратом, поскольку поезд участвовал и содействовал. Стук колес и рывки, внезапные станции с громовым распахиванием дверей, торможения и буйные разгоны. Прелюбодеи слетали с дивана, ахали, катились по полу, прилипали друг к другу иначе, утешаясь вновь и вновь. Между Павелецкой и Добрынинской полубогиня въехала в оргазм. Керст и не подозревал, что партнерша способна так неистово и громко выть. Состав ответил одобрительными гудками. Так, воя и гудя, вкатили на Добрынинскую. «Сударь, мы почти дома», — молвила, стоя на коленях и призывно облизывая раскаленные губы, интеллигентная наследница Самофракийской. «Вы собираетесь успеть или нет?» Игорь орал почти весь перегон. Выползли на платформу. Вера Ника, не в силах встать, вытянулась на мраморе и обернулась к поезду. «Благодарю. Это было лучшими минутами моей гадкой полужизни». «Одними из лучших», — с трудом ворочая языком, поправил Игорь. «Мы надеемся повторить. Спасибо». Поезд с мягким шипением закрыл двери. Мелькнули подмигнувшие на прощание габаритные огоньки. Через несколько секунд в туннеле все стихло. «Ах, мне нравится ваша служба, господа Керсты», — объявила ворона и, не вставая, принялась одергивать юбку. «Пойдемте, а то смутим ранних пассажиров». Игорь извлек из кармана камуфляжа пачку влажных салфеток и обтер лицо любовницы. «Вы охуительно заботливы», — объявила, жмурясь, ворона. «В приземленностях хозслужбы скрыты свои преимущества. Вставайте, мадемуазель». «Звучит издевательски, но лучше, чем мостовая». Девушка встала. «Я вам обе руки сломала или только одну?» «К счастью, психика и скелет в нашем состоянии покрепче, чем при жизни. Кажется, выдержали косточки. Идемте, уже эскалаторы включили». Они медленно катили вверх, и ворона осторожно положила ладонь на его плечо. «Простите, я боюсь вас поломать. Обоих». «Ну, его поломать трудно. Главное, не оторвать», — ухмыльнулся Керст. «С остальными членами сложнее. Вообще-то сегодня особая смена выдалась, могу понять. Хотя поломанный я буду куда менее интересен». «Я постараюсь учесть это обстоятельство. Очень постараюсь. Игорь, как вы думаете, я могу полюбить?» Игорь засмеялся. «Обычно это длительный процесс даже для живых, а нам вообще некуда торопиться». «Понимаю. Ваша Вика рядом, да и у меня, не помню, как их зовут, но ведь они определенно были. Но живая любовь — это совершенно иное», — признала ворона. «Ага. Но в нынешнюю смену мы были очень-очень живы, пусть и по-своему». «Мне нельзя останавливаться», — озабоченно сказала девушка. «У вас служба и полно дел. А что у меня, кроме ебли?» «Для начала займитесь собой. Самые обычные женские заботы. Потом можно двинуться дальше». «А что такое в данном случае обычные женские?» — с горечью уточнила ворона. «Нет, конечно, я знаю, это длинный бытовой перечень, но в моих обстоятельствах...» «Это конечно». Ванечка сказал бы «тренировки и вооружение». «Не так глупо, как кажется, если принять эти определения в широком смысле. Кстати, когда вы в последний раз по-настоящему обедали?» «Не помню. Мне было неинтересно. Это нужно? Обильная пища?» «Ритуалы дисциплинируют», —